Глава 9. Максим. Не знаю, кем Юлькин охранник был Майя, но когда они оба через полчаса после нашего возвращения вернулись домой, я с трудом сдержался, чтобы не пришибить урода. Не представляю, как он охранял сестру, та никогда не жаловалась и не изъявляла желания его заменить. Однако на Майю придурку явно было плевать. Приказать ждать в загазованной квартире вместо того, чтобы вызвать газовиков и убраться нахер, это было гениальным. Кулаки так и чесались вправить кое-кому мозг, останавливали лишь растерянный взгляд девчонки и опасность, что она вернется ночевать в свою пропахшую газом квартиру, наплевав на здоровье. Майя вполне была способна на такую выходку. Чего мне только стоило вытащить ее из дома. Рука все еще горела, словно по-прежнему прижимала маленькую упругую попу к плечу, и один мой знакомый, расположенный гораздо севернее, тупой ноющей болью намекал, что близость была, но закончилась не так, как он хотел. Нет, отпускать девчонку домой сегодня точно было нельзя, как бы она ни настаивала, и какие бы заявочки ни предъявляло мое собственное тело. Агент уже отписался, что газовики на месте, но пока те не разберутся с причиной и газ не выветрится полностью, Майе следовало оставаться подальше. При мысли о причинах утечки я снова прокрутил в голове все, что увидел в квартире. Одно очень нехорошее подозрение закралось в голову еще там. С вентилем точно что-то было не так. Деформировался от регулярного использования. Проржавел? Что-то еще? Моей компетенции хватало только на догадки. Некоторые тянули на статью из Уголовного кодекса, и очень хотелось, чтобы подтвердилась самая безобидная версия. Оставалось лишь дождаться и без эксцессов под крышей одного дома дотянуть до утра. Юля встретила Майю с распростертыми объятиями. Не прошло и 5 минут, как сестра выделила ей спальню на 2-м этаже и какую-то одежду из своего гардероба. До меня внизу доносились лишь обрывки фраз «Майкина не нужно» звучало чаще всего. Вслушиваться я не стал. Где-то внутри жила четкая уверенность, что хотя бы сегодня Юля не будет выкидывать свои фирменные фортели, и можно не изображать сторожевого пса. Изображать вообще никого не хотелось. Борька был прав, говоря, что эту неделю я пахал больше обычного. Гудящая голова и натруженные мышцы были тому красноречивым подтверждением. В идеале лучше всего мне помог бы расслабиться хороший секс. Пару раундов в горизонтальной или вертикальной плоскости до полного обнуления всех ресурсов. Иногда, чтобы восстановиться и не закопать себя в середине сезона текучкой из тренировок и матчей, нужно было такое падение. На самое дно, чтобы ночь трупом, а на утро на лед, как в первый раз. У Инги обычно получалось неплохо выручать меня. Она легко соглашалась приехать и никогда не требовала глупостей вроде неудобного сна в обнимку, на котором была завернута ее предшественница. Инга бы справилась. Но я так и не позвонил. Вместо удобной любовницы я привез домой одну маленькую упрямую занозу в заднице и напрочь забыл о планах на вечер. Ночь, как настоящая женщина, ответила взаимностью. Минутная стрелка на наручных часах равнодушно наяривала свои круги, а я, плюя в потолок, валялся на простыне. Гребанное переутомление проявило себя во всей красе. Перед игрой с москвичами это было самое то. Перспектива так и радовала. Утром я зальюсь кофе, к обеду пересяду на энергетики, а игру придется тянуть на морально-волевых. И это на пустом месте. После спокойной ночи дома, а не в гостинице с орущими под окнами фанатами. Когда стрелка часов сделала 3-й круг, терпение лопнуло. Отправив подушку в угол, я поднялся. Если тело отказывалось подчиняться, можно было подчинить его. Тренажерный зал, бассейн, холодильник, в конце концов. Дом окунал меня в тишину. Юля была не права, называя его плодом больного на голову архитектора. Даже без зажженных светильников сложно было промахнуться мимо лестницы или вписаться в какой-нибудь косяк. Я спустился, не наткнувшись ни на что. Лишь у развилки гостиная водная зона что-то внутри кольнуло, заставив остановиться. В дверном проеме показался чей-то силуэт. Высокая грудь, закрытая большим, словно с чужого плеча кружевным балахоном, вздернутый нос, длинные блестящие волосы. Лунный свет от окна окутывал хрупкую фигуру дымчатым, будто вуаль свечением, но не нужно было окликать, чтобы понять, это не Юля. По уму стоило топать дальше, не озираясь больше по сторонам. Сентиментальные свидания под луной мне сейчас были нужны, как язвеннику пепси-кола. Но та же самая неведомая хрень, которая заставила остановиться, уже толкнула в сторону гостиной. «Кто?» Стоило пересечь невидимую линию, Майя дернулась всем телом, как застуканный с поличным воришка. «Максим?» «Не спится». Ругая себя за то, что кроме свободных шорт на голое тело не додумался нацепить ничего больше, я подошел поближе. «На новом месте мне сложно засыпать. Всегда сложно». «Я помню». На Майином лице проскользнуло удивление. Всего одно мгновение, и тут же все эмоции спрятались за отрешенным спокойным фасадом. «Думала, ты меня и не замечал тогда». Майя поежилась. «Ты была, конечно, не такой, как сейчас». Мой взгляд против воли спустился вниз по кружеву. Юлька знала, во что одевать нашу гостью. Хламида ничего не прикрывала, даже тусклого освещения хватало, чтобы рассмотреть белье. Но не заметить было сложно. «Пожалуйста, не смотри на меня так, мне неуютно». Майка скрестила на груди руки, совсем как в клубе, когда прикрывала обнаженное тело. «Неуютно, что на тебя смотрят?» Нужно было срочно отключать дознавателя и шуровать в бассейн. 20-30 кругов мне сейчас были куда полезнее, чем болтовня с полуголой девчонкой, от которой член стоял по стойке смирно, стоило приблизиться ближе, чем на полметра. «Да». Облизнув губы, Майя отступила вглубь комнаты к большому массивному столу. Если это была попытка бегства, то самая глупая из всех возможных. В 26 сложно оставаться неиспорченным. Стоило Майе коснуться крышки стола, мое воображение мгновенно рисовало несколько поз, в которых девчонку можно было качественно на нем отыметь. Странно, только мать ее воля удержала на месте. «Что?» «В клубе мне показалось, что танцевать голышом тебе понравилось». «А не многое ли тебе показалось за короткое время?» Кроткая мышка показала зубы. «Немного». Трогать девчонку было нельзя, но лишить себя удовольствия, заставить ее смущаться, я не мог. Твоя родинка под правой грудью слишком отвлекала. «Да ты подглядывал?» Прочертив рукой в воздухе дугу, Майя качнулась ко мне. Вряд ли она отдавала отчет тому, что делает. «Тебя не учили, что подсматривать некрасиво?» Карие глаза блеснули яростью. «Наверное, учили. Так же, как и тебя. Жаль, мы оба забыли эту лекцию». Чтобы было понятнее, я кивнул в сторону бассейна. Сомневаюсь, что она забыла нашу первую встречу. Я лично помнил все отчетливо. Пойманная второй раз, Майя снова облизала губы. Неправильный жест. Искренний. Уверен в этом. Девчонка и не думала искушать меня своим влажным ртом. Но... такой же безопасный, как фейерверк на бензоколонке. «Если ты не перестанешь облизывать губы, я тебя трахну». Вырвалось у меня быстрее, чем успел подумать. «Я...» Глаза напротив широко распахнулись. «Нет, я не специально». Словно это еще может ее спасти, Майя закусила нижнюю губу. В темноте мелькнули белые зубы и крылья носа дрогнули. Слишком испуганно. Словно боялась, что на этот раз ее уж точно разоблачат. До этого я еще мог держать руки при себе, но этот ее испуг... он был как перегоревший предохранитель моего самоконтроля. В один миг искушение протянуть руку и вжать эту испуганную злючку в себя... из навязчивой идеи переросло в потребность. Боишься меня? Один шаг вперед. Нет. Жадный глоток воздуха. Мы одни здесь. Юля не прибежит. Еще шаг. Все еще не страшно? В полумраке, наивно запрятанная за двумя слоями кружев, поднялась и опустилась грудь. Не страшно. А зря. Я сделал последний шаг и тут же, подхватив девчонку под ягодицы, усадил на стол. Троеточие. Майя. Зря я снова оказалась в этом доме. Зря не сбежала с Сашей при первой же возможности. Как только Макс оказался рядом в гостиной, мой мозг, измученный слишком долгим днем, помахал ручкой, словно разрядившаяся батарея мобильного. Момент отключиться был подобран идеально. Полуголый, сверкающий в лунном свете литыми мускулами Макс Громов и слабо соображающая я. Самым правильным было открыть окно, и пока расстояние между нами не стало слишком опасным, сигануть на улицу. Готова спорить, босиком и в пеньюаре от него еще никто не сбегал, вероятно, я вообще была бы первой, кто смылся. Ключевое «была бы». Вместо того, чтобы позволить спастись, мои ноги превратились в неповоротливые культи, а язык принялся трепать всякие глупости. «Ты очень выросла». Мужские пальцы сжали мои бедра так, что не осталось ни одного шанса вырваться. «Хорошо, если не останется синяков». Пришла запоздалая мысль, но она исчезла, стоило рукам двинуться выше. Прочертить линии по бедрам до самой резинки трусов и, едва касаясь, заскользить вдоль нее по животу. От края к центру, снова к краю и потом чуть ниже, туда, где уже все горело и ныло. Вслед за пальцами по телу понеслась стая мурашек. Совершенно незнакомых, дарящих такие приятные ощущения, что я беспомощно вздохнула. Ах, такая отзывчивая. Мой мучитель прервал садистский, изматывающий контакт глазами и, наклонившись сквозь кружево пеньюара и тонкого простенького бюстгальтера, прихватил зубами правый сосок. И возбужденная. Мужские губы плотно обхватили вершинку, и сквозь два слоя ткани я почувствовала скользящие, настойчивые движения языка по чувствительной плоти. Это не было похоже ни на что. Ни на засос в клубе, ни на поцелуй в казино. Элемента неожиданности, которым можно было объяснить ступор тогда, сейчас не было. В этот раз я поняла, что произойдет сразу, как только увидела Макса. Поняла и осталась. Не нужно. Мой собственный голос изменился до неузнаваемости. Словно во время ангины стал таким же слабым и хриплым. Пожалуйста. Словно это стоило титанических усилий, с глухим стоном Макс выпустил изо рта грудь и прижался лбом к ложбинке на моей груди. «Не поверишь. Знаю». Больше его губы меня не мучили, кожу согревало дыхание, а сильные руки снова спустились на бедра. Смирение? Раскаяние? Я сама не знала, какой ответ понравился бы мне больше. Правильная девочка Майя, у которой был парень и ворох проблем с близостью, отправилась тут же, куда ее гордость. Внутри словно включился сильный, сминающий в труху разум и волю, магнит. Невинного легкого касания сразу стало мало. Захотелось прижаться к груди Макса, почувствовать его каждой клеточкой тела. Повзрослевшая мечта детства, ставшая вдруг доступной. Слишком сильный соблазн для той, кто до сих пор никогда не целовался всласть и досыта. Ты тоже изменился. Не смело, как слепец, нашедший сокровище, о котором не смело мечтать, я подрагивающими пальцами коснулась широких плеч. Макс мгновенно перехватил мои ладони, но не убрал. Я могу не остановиться. Еще сильнее прижал к себе. Меньше всего он походил на парня, который развлекается, соблазняя глупую девчонку. Мы были будто на равных. Два безумца, сражающихся со своими желаниями. Горло сжалось. Возможно, это и не было важно, возможно, я была последней на этой планете, кто беспокоился о такой мелочи, но нужно было признаться. Хотя бы дать знать, что глупая пчелка умудрилась до 22 оставаться девственницей. Я еще никогда не была. Голубые глаза напротив стали темными, как ночь. Никогда? Кадык Макса дернулся. Так получилось. От стыда щеки загорелись так, что хоть лед прикладывай. Несколько секунд Макс молчал. Я видела лишь, как тяжело поднимается и опускается его грудь, а потом вдруг ладони на моих бедрах разжались. Не объясняя ничего, он дотянулся до вазы за моей спиной, одним движением выкинул из нее только-только распустившиеся розы и вторым вылил воду, в которой они стояли, себе на голову. Так гораздо лучше. Отойдя от меня на шаг, по-собачьи отряхнулся. Не зная, что сказать, я зажала рукой рот. Вместо возбуждения меня с головы до пят окатило волной стыда. Дура. Эпическая дура. Как можно было докатиться до подобного? Тут же завела свою шарманку совесть. Я, наверное, пойду. Неуклюже спрыгнула со стола. Все так же, не глядя на меня, Макс кивнул. Да, иди. Откашлялся. Спокойной ночи. Глаза защипало. Пляска эмоций не прошла для меня даром. Глупые слезы уже готовы были политься ручьями, выдав с головой, какая я на самом деле размазня. Да, тебе тоже. Пятки горели, так хотелось поскорее оказаться подальше. Хорошего сна. Я сорвалась, как стрела с тетивы. Не разбирая ступеней, ноги понесли меня на второй этаж. Почти не касаясь пола, донесли до выделенной гостевой комнаты. Лишь когда со щелчком закрылся замок, внутренняя пружина, сдерживающая слезы, разжалась. Они полились по щекам, шее, соблазнительному кружевному пеньюару. Бессмысленные слезы, непрошенные, но такие горькие, будто я оплакивала не свою не случившуюся близость, а кого-то близкого,